быстрее любого нормального человека. В руках у людей-псов появились мачете. Они прыгнули на Тула с рычанием. Один отлетел в сторону, отброшенный встречным ударом, но другой взмахнул мачете. В воздух брызнула кровь, темная в свете фонарей. Гвоздарь начал искать оружие. Хоть что-то, что сможет бросить. Палку, хоть что-то. Нина схватила его и потащила назад. «Гвоздарь, ты ему не поможешь!» — крикнула она. «Надо бежать, пока они нас не увидели!» Гвоздарь оглянулся. На лице его было отчаяние, попытался вырваться. Но в толпе вокруг дерущихся и рычащих полулюдей началась паника. Гвоздарь услышал хруст дерева. Толпа закрывала обзор, но он увидел, как внезапно обрушился гнилой деревянный фасад дома. В воздухе клубилась пыль. Люди кричали, разбегаясь в стороны. «Пошли!» — крикнула Нита, дергая его за руку. «Ты там просто не выживешь. Они слишком сильные и проворные. Ты никогда не видел, как дерутся полулюди. Ты ничем ему не поможешь». Гвоздарь глядел туда, где исчез Тул, среди пыли и обломков. Снова рычание, а потом визг звериный. Проклиная себя, он развернулся и побежал, пригибаясь и лавируя в толпе. Они сели у кромки воды, глядя на огни вдали. Выглядывая других тварей, присланных Пайсом, люди шли мимо, не обращая внимания на двух уличных подростков у воды. Еще двое из множества появляющихся и исчезающих, как мусор, который носит волнами. «Прости», — сказала Нита, — «мне тоже не хотелось бросать его». «Он нам помогал», — ответил Гвоздарь, уничтожающе глядя на нее. «Есть схватки, которые ты не можешь выиграть», — сказала она и отвернулась. «Полулюди в бою — это не то, что обычные люди, это как ураган. Нас либо убили, либо поймали бы. Либо Тулу было бы только сложнее драться, когда мы рядом. Теперь он погиб». Она молчала, сжав губы, глядя на черную воду и отражающиеся в ней огни факелов и светодиодных маяков. Скрипели весла, издалека доносился рокот лоцманского катера. «Нам надо попытаться попасть на бесстрашный», — наконец сказала Нита. «Это единственный выход». Гвоздарю не хотелось соглашаться, но других вариантов он не видел. Без Тула в качестве защиты в этом городе они мелкая рыбешка, которую быстро сожрут. Даже не смогут остаться в том доме без него в качестве поддержки. Но одновременное появление отца с полулюдьми и корабля продолжало его беспокоить. Слишком все это связано. Пришел корабль, и тут же, будто призрак, на улице возник отец. И только дурацкое везение позволило Гвоздарю скрыться от него. А теперь вот этот бесстрашный качается на волнах, как приманка на крючке. Теперь враги везучей девочки будут искать ее в Орлеане еще старательнее, уверенные, что напали на след. То, что они нашли Тула, заставит их послать на поиски больше людей. Они станут прочесывать все, и отец взбодрится уж точно. Они не смогут работать на виду, не смогут нигде показаться, не привлекая внимания. «Идем туда, на корабль. Капитан Сун поможет нам вернуться к моему отцу», — сказала Нита. «Дело твое», — пожав плечами, ответил Гвоздарь. «И твое тоже». Гвоздарь поглядел на доки вдали, на суету ночного Орлеана. Мертвый, но все еще полуживой город, словно зомби. Людям надо торговать, перевозить грузы. А устье Миссисипи так и осталось воротами, через которые вглубь континента устремлялся поток барж с продовольствием и промышленными товарами, производимыми в городах на севере. Вверх по реке есть куча мест разных, есть где спрятаться. Они все равно, что два куска плавника, могут плыть. «Мы можем уйти вверх по реке», — предложил он. «Нет, пока я не выясню насчет бесстрашного», — ответила Нита, ткнув пальцем в сторону силуэта корабля вдали. «Я иду туда. С тобой или без тебя?» Гвоздарь оглядел толпу и вздохнул. «Чудесно! Но этим займусь я», — поднял руку, предваряя ее возражение. «Если твой капитан там, я ее найду. Если я найду ее, мы сможем тебя забрать отсюда». «Но они тебя не знают. Ты та, кого ищут. Меня не ищут специально, только чтобы тебя найти. Есть шанс, что я смогу все выяснить. А вот тебя в момент узнают. Это же твои люди, не мои. А что с твоим отцом? Гвоздарь раздраженно выдохнул. Если ты боишься, что он на корабле, тогда зачем вообще туда идти? Если вместо того, чтобы болтать со мной, пойдешь и где-нибудь спрячешься, я пойду туда и все выясню. Я знаю, как лучше пробраться, и мне будет чертовски проще, если я пойду один. Он скорчил мину. Спрячься с глаз долой. Встретимся в доме, я все расскажу. Не дожидаясь ответа, он побежал по доскам и спустился в темную воду. Двинулся к плавучим докам, медленно поплыл в стороне от основной дороги, размеченной буями. По крайней мере, так он сможет подобраться незамеченным. Плескалась прохладная вода, вокруг царил непроглядный мрак. Гвоздарь продолжал плыть к великолепному кораблю. Он мечтал о таких. Постоять на его палубе, походить на них в море. А сейчас он вот-вот проберется на один из этих кораблей. Подумав об этом, он вдруг понял, что единственная прекрасная штука в этих кораблях — их конструкция. Углепластиковые корпуса, паруса, дающие быстрый ход, подводные крылья, режущие воду словно ножи, пересекающие огромные океаны, идущие через Северный полюс. Задумался, как же, наверное, холодно на севере. Он видел фотографии кораблей с покрытыми льдом бортами, идущих через полюс в полярную ночь. На другой конец света, так далеко, что они быстро ходят, изящные, неудержимые. Плыть пришлось минут 15, и к тому времени, как он подплыл к бесстрашному, руки уже болели. Он заплыл под доки, покачиваясь в соленой воде, и стал слушать разговоры. Мужчины и женщины болтают об отдыхе на берегу, шутят. Кто-то жалуется на рост цен на провизию, на местных мошенников. Гвоздарь продолжал слушать, качаясь на волнах. У трапа стояли двое полулюдей, охраняя его. Еще двое на корабле, один на носу, другой на корме. Он поежился. Слышал, что они в темноте видят, а Тул никогда не испытывал неудобств при слабом освещении. Внезапно его охватил страх. Что, если они увидят его в темноте? Ужас грозил парализовать его. Наверняка увидят. Отдадут его отцу, и он покойник. Отец его на куски порежет. Отплыв подальше под док, гвоздарь прислушался к топоту ног. В паре разговоров упомянули капитана, но не назвали по имени, просто капитан. Хотел, чтобы они были готовы к выходу. У капитана график. Гвоздарь ждал, надеясь, что хоть кто-нибудь назовет имя безгрешный Сун. Волны болтали его вверх-вниз. Не шевеля руками и ногами, он начал замерзать. Даже теплая вода тропиков все равно отбирает тепло тела. Плавучий док покачивался, стоя на якорях. Над головой загрохотали шаги. Заревел мотор, кто-то шел на катере с биодизелем к кораблю. В темноте блеснули лица. Мужчины и женщины, покрытые шрамами, с жесткими лицами. Кто-то спешно бросился швартовать катер. «Капитан!» Человек не ответил, просто забрался по трапу, оглянулся. «Нам надо уходить». «Есть, сэр». Гвоздарь ждал, его сердце колотилось. «Это не капитан Сун, мужчина, не женщина. И во внешности ничего китайского. Везучая девочка ошиблась. Все изменилось». Гвоздарь сдерживал огорчение, придется искать другой способ. Капитан стоял прямо над ним, сплюнул в воду в полуметре от гвоздаря. «Люди Пайса повсюду в доках», — сказал он. «Я не видел корабля». Капитан снова сплюнул. Видимо, стали на якорь неподалеку и подошли на катерах. «Что они здесь делают?» «Думаю, ничего хорошего». Гвоздарь закрыл глаза. «Враг моего врага — друг», — подумал он. Капитан и помощник начали подниматься по трапу. «Уйдем с отливом», — сказал капитан. «Хочу уйти прежде, чем они решат пообщаться с нами». «Что делать с командой?» «Пошлешь за ними. Поторапливайся. Я хочу уйти до рассвета». Помощник отдал честь и развернулся. Гвоздарь сделал глубокий вдох. Риск, но выбора нет. выплыл из-под дока. «Капитан!» — крикнул он.